Ли Мие. Магазин снов мистера Талергута. Дневники грез. Пролог. Лофт мистера Талергута. В доме родителей Пенни, что стоял примерно в километре к югу от магазина снов мистера Талергута, еще не спали. Хотя время было позднее, мать и отец Пенни устроили небольшой праздничный ужин, чтобы отметить круглую дату. Исполнился ровно год с тех пор, как дочь приняли на работу. Весь этот год Пенни проработала за центральной стойкой на первом этаже магазина снов. «Ты такая молодец, Пенни. Мы тобой очень гордимся. А вот и наш подарок». Отец Пенни с некоторым усилием водрузил на стол стопку книг, никак не меньше десятка пособий по саморазвитию и познавательных изданий для молодежи. «Не знаю, найду ли я время прочесть все это. В сутках не 48 часов», — с сомнением произнесла Пенни, пытаясь развязать неподдающийся узел ленты. «Кстати, так как я работаю уже год, меня официально признали работником индустрии сновидений». «Означает ли это...» «Да. Мне выдадут пропуск в деловой район на западной стороне. Я слышала, что завтра с каждым работником магазина будут обсуждать зарплату на следующий год. Может быть, пропуск я получу как раз во время беседы с мистером Талергутом. Наконец-то я стала полноправным сотрудником». «Я всю жизнь завидовал людям из делового района. А теперь моя дочь...» Из-за нахлынувших чувств отец не договорил. Его глаза, так похожие на глаза дочери, увлажнились. «По-моему, работать в магазине мистера Талергута гораздо лучше, чем в деловом районе», — вступила в разговор мама Пенни, вытирая с губ сливочный соус. «А чем ты будешь там заниматься?» «Точно не знаю, но, думаю, меня будут отправлять с поручениями к создателям снов. Или в компании, выпускающие сновидения. Они в основном все там, в деловом районе. А помните, как однажды я ездила домой к Доутреса Надзаки?» Пенни призадумалась, вспоминая поездку. Знаменитая создательница снов тогда работала над пилотным выпуском серии «Жизнь других». «Подумать только, как быстро выросла наша малышка Пенни. Только смотри, дочь, не ввяжись в какую-нибудь историю в деловом районе». «Да уж, теперь нельзя допускать ошибок, как прежде. Будь внимательнее», — поддержала отца мама. Слегка покраснев, Пенни кивнула. С недавних пор она не знала, куда и спрятаться от родительских наставлений. Все началось в тот день, когда им домой позвонила полиция. Трубку взяла мама и невольно узнала о том, что у мошенников изъяли бутылку с душевным трепетом, пропавшую по вине Пенни. Ей пришлось признаться, что она стала жертвой жуликов, отчего магазин лишился изрядного количества дорогой эмоции. Наслушавшись упреков и поучений, Пенни твердо решила больше никогда не рассказывать о проблемах на работе. Стоило родителям только начать, и остановить их было уже невозможно. Назидания вновь полились рекой. Пенни время от времени вставляла «не волнуйтесь» и «я не настолько глупа», чувствуя себя запертым в клетке попугаем, на которого не обращают внимания. В конце концов она поднялась из-за стола с настроением куда менее радостным, чем до ужина. «Продолжайте вдвоем, пожалуйста. Буду у себя». В обнимку со стопкой подаренных книг Пенни вошла в комнату и с облегчением опустила ношу на стол. Стопка тут же рухнула, и книги рассыпались по крышке письменного стола. В книжном шкафу не оказалось свободного места, и, задумавшись на минуту, Пенни решительно потянулась к старым пособиям, которые купила, когда готовилась к собеседованию в магазине снов. Доставая их, Пенни бормотала: «Это мне уже не понадобится». Среди книг оказалась рабочая тетрадь, которую Пенни так и не закончила. Воспользуясь она карандашом, сейчас можно было бы все стереть и отдать тетрадь тому, кто в ней нуждается. Однако ответы были записаны авторучкой. С досадой листая страницы, Пенни остановила взгляд на последней из решенных задач. Год назад справиться с ней помог ее друг, Ноктилука Ассам. Вопрос. Кто из перечисленных авторов получил главную премию «Сон года» в 1999 году? И как назывался созданный им сон? 1. Кикслумбер. Сон, в котором становишься касаткой в Тихом океане. 2. До утра Санадзаки. Сон, в котором превращаешься в своих родителей. 3. Уна Слипленд. Сон, в котором оказываешься в космосе и видишь Землю. 4. Адепт. Сон, в котором пьешь чай с великими людьми прошлого. 5. Агушка Баю-Бай. Сон, предвещающий бездетной семье рождение тройни. Прочитав вопрос, Пенни в подробностях вспомнила и разговор с Ассамом, и одно за другим события того дня, словно все случилось не год назад, а только вчера. Конечно, теперь она знала правильный ответ. «Номер один. Дебютная работа 13-летнего Кикслумбера», с уверенной улыбкой проговорила Пенни и захлопнула рабочую тетрадь. Перед внутренним взором мелькали яркие картины прошедшего года. Думая о том, каким насыщенным было для нее это время, Пенни не могла не гордиться собой. Она полностью освоилась на рабочем месте и очень многому научилась, и мысль об этом придавала уверенности в собственных силах. Напивая под нос, Пенни продолжала наводить порядок в книжном шкафу. Она и не догадывалась, что за целый год работы узнала лишь малую часть тайн магазина снов мистера Талергута. А тем временем мистер Талергут коротал вечер в уютном лофте под самой крышей старинного здания магазина снов, на каждом этаже которого продавались разнообразные сновидения. Если внимательно присмотреться, то над пятым этажом, где предлагались сны со скидкой, под остроконечной треугольной крышей можно было заметить крошечное окошко. Никому не приходило в голову, что там находится жилое помещение. Тем не менее, оно там находилось. Лофт был намного просторнее, чем могло показаться при взгляде на окошко. Однако и намного проще, чем ожидалось от жилища самого знаменитого обитателя города. Рядовой гражданин, попадя он в дом мистера Талергута, мог бы удивиться. Неужели тот не хочет жить в роскошном особняке, как подобает самым успешным создателям снов и владельцам магазинов? Однако мистер Талергут и не думал менять свой лофт на что-то другое. Здесь все было устроено по его вкусу, а путь от кабинета на первом этаже занимал не более 3 минут, что особенно радовало после долгого рабочего дня. Внутреннее убранство лофта поражало своей необычностью. В центре стояли в ряд 4 кровати, отличавшиеся друг от друга изголовьем, высотой матраса и застеленные разным бельем. Над кроватями возвышался огромный балдахин, сделанный по специальному заказу хозяина. Не спадая с потолка, он не закрывал обзор, какую бы кровать ни предпочел мистер Талергут, но в то же время создавал уютную атмосферу. Каждый вечер хозяин лофта выбирал ту кровать, которая лучше подходила для желаемого сновидения, и мало чему в повседневной жизни мистер Талергут придавал такое же большое значение. Скажем, к прочим предметам обстановки он выказывал явное пренебрежение. Мебель в лофте настолько обветшала, что дверцы шкафов открывались с трудом. Бытовая техника постепенно выходила из строя, краска на оконной раме облупилась, сенсорный светильник в прихожей включался и выключался, когда ему вздумается. Все это нисколько не волновало мистера Талергута. В тот вечер мистер Талергут отправился в лофт после рабочего дня и больше никуда не выходил. Переодевшись в просторную пижаму, он устроился на краешке самой низкой кровати и просматривал письма, полученные за неделю. Их накопилось больше 30. Прочитанные письма он отбрасывал за спину, так что листы и конверты разлетались по всей кровати. «Мы, самые перспективные молодые сотрудники делового района, запускаем производство сна для двоих на основе научных разработок. Наш девиз — спокойной ночи, увидимся во сне. Предлагаем уважаемому мистеру Талергуту эксклюзивные права на наш новый продукт». Подобные предложения он получал в огромном количестве. Компании пытались заключить контракт с магазином снов, чтобы привлечь внимание инвесторов, и обращались к мистеру Талергуту задолго до запуска производства. Однако он прекрасно знал, что разработка — дело многих лет, и нередко проект попросту закрывался. Хозяин лофта со скучающим видом вскрыл последний конверт, но лицо его просветлело, как только он начал читать. Это письмо было совсем иного толка. «Уважаемый мистер Талеркот, мы получили отправленную вами программу мероприятия. Ваше предложение нас очень заинтересовало, и мы с удовольствием примем участие. Список спонсорских товаров будет готов в ближайшее время. С уважением, магазин царства кроватей». Втайне от всех мистер Талергуд готовил большое мероприятие, которое должно было состояться осенью. Никто из сотрудников еще не знал об амбициозном плане хозяина магазина снов. Он обратился во множество компаний, и к его огромной радости один за другим получал от них положительные ответы. Если и дальше все пойдет хорошо, через несколько месяцев он сможет поделиться со служащими прекрасной новостью. Дочитав последнее письмо, мистер Талергуд встал и потянул затекшую спину. Подбирать разбросанные по кровати листки ему не хотелось. «В выходные сделаю большую уборку», — пообещал он себе. Отложив на потом скучное дело, мистер Талергуд подошел к большому, во всю стену книжному шкафу. Ему захотелось почитать перед сном что-нибудь интересное. На полке, на уровне глаз, по порядку выстроились дневники. Мистер Талергуд выбрал один из них. «Отлично», — подумал он, — «сейчас будет полезно почитать старые записи клиентов». Страницы тетради, переплетенные жестким шнуром, были не одинакового размера. Толстая картонная обложка хранила следы частого использования. Посередине обложки почерком мистера Талергута было выведено черными чернилами «Дневник сновидений за 1999 год». Он всегда любил писать от руки и мастерить что-нибудь незамысловатое, например, переплетать отдельные листы в тетради. А вот обращаться с техникой так и не научился. Все в магазине знали, что мистер Талергуд не справляется даже с таким несложным устройством, как принтер. Не выпуская старый дневник из рук, мистер Талергуд улегся на ближайшую ко входу кровать и закутался в одеяло. Приятное тепло разлилось по телу, и, просмотрев всего несколько страниц, он почувствовал сонливость. Пытаясь продержаться еще немного, мистер Талергуд потер глаза, но это не помогло. Насыщенный событиями день и подготовка секретного мероприятия, похоже, забрали все силы. «В молодости я был выносливее», — пробормотал владелец магазина снов, вздыхая, и вздох тут же превратился в зевок. Мистер Талергуд зевнул так широко, что на глазах выступили слезы. Самым мудрым решением было сдаться и поспать, тем более что завтра его ожидали переговоры о зарплате с сотрудниками. Мистер Талергуд решил, что почитает дневник в другой раз. Хозяин лофта положил раскрытую тетрадь на тумбочку возле кровати и легонько дернул шнур выключателя. Он заснул, как только голова коснулась подушки. В темном лофте были слышны лишь глубокое дыхание спящего и тиканье часов. Через некоторое время в комнату проник мягкий лунный свет, потревожив царившую там темноту. В щели окна пробрался ночной ветерок. Словно приветствуя их, в прихожей зажегся неисправный сенсорный светильник. В причудливой смеси серебристого лунного света и алого света светильника без труда можно было прочесть запись в раскрытой тетради, оставленной мистером Талергутом на тумбочке. 20 августа 1999 года.